3. Свидание. Рауль подошел к девушке, позвавшей его. «А как мне быть с лошадью?» — спросил он. «Вот так затруднение. В переднем дворе есть конюшня. Поставьте туда лошадь и возвращайтесь скорей». «Повинуюсь». Рауль сделал все, как было сказано, и вернулся к маленькой двери. Тут, в полумраке, он увидел свою таинственную провожатую. Она ждала на первых ступеньках винтовой лестницы. «Вы не побоитесь пойти за мной, странствующий рыцарь?» — рассмеялась девушка, видевшая минутные колебания Рауля. Вместо ответа он устремился за ней по темной лестнице. Так прошли они 3 этажа. Каждый раз, ища перил, он касался шелкового платья, которое шелестело впереди по лестнице. Когда Рауль спотыкался, спутница строго произносила «Ш-ш-ш» и протягивала ему маленькую нежную ручку. «Так можно подняться на самый верх башни, не чувствуя усталости», — сказал Рауль. «Другими словами, вы очень заинтересованы, очень устали и очень взволнованы. Успокойтесь, мы пришли». Девушка отворила дверь, и на площадку лестницы, за перила которой держался Рауль, хлынул поток света. Брюнетка двинулась вперед, он не отставал. Она вошла в комнату, Рауль вслед за ней. Очутившись в западне, он услышал чей-то возглас, обернулся и в 2 шагах от себя увидел белокурую, голубоглазую красавицу с белоснежными плечами, которая стояла, сложив руки и закрыв глаза. Во всем ее облике он почувствовал столько любви, столько счастья, что пал перед нею на колени и прошептал ее имя. «Луиза!» «Ах, Монтале, Монтале!» — упрекнула Луиза. «Грех так обманывать людей!» «Я вас обманула?» «Да. Вы сказали, что пойдете узнать, что там делается, а вместо того привели его сюда». «Как же иначе? Каким бы образом он получил письмо, которое вы писали?» И Монтале указала на письмо, лежавшее на столе. Рауль бросился к нему, но Луиза, хотя все еще смущенная, быстро протянула руку, желая его остановить. Рауль встретил теплую дрожащую ручку, взял ее и так почтительно поднес к губам, что, казалось, это был не поцелуй, а вздох. Между тем Монтале взяла письмо, тщательно сложила его втрое, как обыкновенно делают женщины, и спрятала за корсаж. «Не бойтесь, Луиза», — успокоила ее Монтале. «Виконт не возьмет письма, как покойный король Людовик XIII не брал записок, спрятанных на груди мадемуазель де Отфор». Рауль покраснел, увидев, что обе девушки смеются, и не заметил, что ручка Луизы осталась в его руках. «Что же?» — спросила Монтале. «Вы простили мне, Луиза, что я привела к вам Виконта? А вы, сударь, не сердитесь, что пошли за мной и увидели Луизу. Теперь, когда мир заключен, поговорим как старые друзья. Луиза, познакомьте меня с Виконтом». «Виконт», — сказала Луиза со своей серьезной грацией и невинной улыбкой, — «имею честь представить вам Ору де Монтале, приближенную ее королевского высочества, и мою подругу, мою милую подругу». Рауль церемонно поклонился. «А меня, Луиза, вы не представите вашей приятельнице?» — спросил он. «О, она вас знает, она знает все». Эти наивные слова заставили Монтале рассмеяться, а Рауля вздохнуть от радости. Он понял их так: поскольку она мой друг, то знает все о нашей любви. «Теперь церемония кончена, Виконт», — сказала Монтале. «Вот кресло. Садитесь и сообщите нам скорее, какое известие привезли вы так поспешно». «Теперь оно уже не тайна, сударыня. Король по дороге в Пуатье остановится у Блуа, чтобы навестить его королевское высочество». «Король будет здесь?» — воскликнула Монтале, хлопая в ладоши. «Мы увидим двор. Понимаете вы, Луиза, настоящий парижский двор, боже мой! Но когда же?» «Может быть, сегодня вечером, сударыня, а завтра, наверное». Монтале с досадой махнула рукою. «Нет времени одеться, некогда приготовить платье. Мы здесь отстали от мод, как польки. Мы будем похожи на портреты времен Генриха IV. «Ах, Виконт, вы привезли плохую новость!» «Вы будете хороши во всяком наряде. Какой избитый комплимент. Мы будем хороши, потому что природа создала нас достаточно привлекательными, но мы будем смешны, потому что мода забыла нас смешны. Я покажусь смешною». «Кому?» — удивилась Луиза. «Кому? Какая вы странная, милая моя. Можно ли задавать такой вопрос кому? Всем. Придворным кавалерам, вельможам, королю». «Простите меня, Монтале, но если здесь все привыкли видеть нас такими...» «Правда, но теперь все это переменится. И мы будем смешными даже у Блуа, ведь все увидят парижские моды и поймут, что мы одеты как провинциалки. Это приводит меня в отчаяние». «Утешьтесь, сударыня». «А впрочем, тем хуже для тех, кому я не понравлюсь», — философски заявила Монтале. «Но таких будет трудно найти», — возразил Рауль, верный своей неизменной любезности. «Благодарю, Викон. Так вы говорите, что король приедет в Блуа со всем двором?» И с Мончини? Нет, без них. Но, говорят, король не может расстаться с Марией Мончини. Однако ему придется обойтись без нее, так угодно кардиналу. Он послал своих племянниц в Бруаж. «О, лицемер! Тише!» — сказала Луиза, прикладывая палец к розовым губам. «Здесь меня никто не слышит. Я говорю, что старый Мазарини лицемер. Он спит и видит, как бы сделать племянницу французской королевой». «О, нет, сударыня! Напротив, кардинал хочет, чтобы король женился на инфанте Марии Терезии». Монтале посмотрела Раулю прямо в глаза. «Неужели вы, парижане, верите таким басням?» — спросила она. «Мы здесь, в Блуа, не так легковерны». «Но подумайте, раз король едет через Пуатье в Испанию, раз статьи свадебного контракта утверждены доном Луисом де Хара и кардиналом, вы понимаете, сударыня, это уже не шутки?» «Однако, я думаю, король все-таки король». «Разумеется, но и кардинал все-таки кардинал». «Значит, король не человек, или он не любит Марию Мончини?» «Обожает. Ну так он женится на ней. Начнется война с Испанией. Кардинал Мазарини истратит несколько миллионов из тех, что у него припрятаны. Наши дворяне совершат чудеса храбрости в сражениях против гордых кастильцев. Многие возвратятся с лавровыми венками, а мы увенчаем их миртом. Вот как я понимаю политику». «Монтале, вы безумная», — сказала Луиза. «Всякая крайность привлекает вас, как огонь бабочку. А вы, Луиза, слишком рассудительны, чтобы по-настоящему любить». «О», — прошептала Луиза с нежным упреком. «Поймите же, Монтале, вдовствующая королева хочет женить сына на инфанте. Неужели король решится ослужиться матери? Неужели такой король, как он, захочет подать дурной пример? Когда родители запрещают любить, надо прогнать любовь». И Луиза вздохнула. Рауль в замешательстве опустил глаза. Монтале расхохоталась. «У меня нет родителей», — промолвила она. «Вы, должно быть, осведомлены о здоровье графа де ля Фер?» — спросил Луиза после вздоха, обнаружившего всю ее печаль. «Нет», — отвечал Рауль, — «я еще не был у батюшки. Я хотел ехать к нему, когда меня остановила ваша подруга. Надеюсь, что граф здоров. Вы не слыхали о нем ничего дурного?» «Ничего, Рауль, слава богу». Воцарилось молчание. Пока оно длилось, оба поглощенные одной мыслью без единого взгляда превосходно понимали друг друга. «Боже мой!» — вдруг вскричала Монтале. «Сюда идут!» «Кто это может быть?» — спросила Луиза с беспокойством. «Ах, я подвергаю вас опасности! Как я был неблагоразумен!» — прошептал Рауль в сильном замешательстве. «Шаги тяжелые!» — сказала Луиза. «Если это Маликорн, то нам нечего беспокоиться!» — заметила Монтале. Луиза и Рауль переглянулись, как бы спрашивая друг друга. «Кто это? Маликорн?» «Не волнуйтесь!» — продолжала Монтале. «Он не ревнив!» «Но!» — начал Рауль. «Понимаю. Он не болтлив, как и я». «Ах!» — испугалась Луиза, прислушиваясь у полуоткрытой двери. «Я узнаю шаги моей матери». «Госпожа де Сен-Реми, куда мне спрятаться?» — спросил Рауль, слегка смутившуюся Монтале. «Да», — сказала она, — «и я узнаю стук ее башмаков. Это ваша добрая матушка. Ах, как жаль, Викон, что окно выходит на мостовую и до земли футов 50». Рауль растерянно посмотрел на балкон. Луиза схватила его за руку и удержала. «О, я совсем с ума сошла!» — вскричала Монтале. «А мой шкаф с парадными платьями? Он словно для этого именно и предназначен?» Пора было прятаться. Госпожа де Сен-Реми поднималась быстрее обыкновенного. Она появилась на площадке в то время, когда Монтале затворила шкаф и прислонилась к дверце. «А-а-а!» — грозно промолвила госпожа де Сен-Реми. «Вы здесь, Луиза?» «Да, здесь», — отвечала Луиза, побледнев, словно ее уличили в ужасном преступлении. «Так-так». «Присядьте, сударыня», — сказала Монтале, придвигая кресло госпоже де Сен-Реми, и ставя его так, чтобы она села спиной к шкафу. «Благодарю, Ора. Идем, дочь моя, пойдем скорее». «Куда? Зачем?» «Домой. Надо же приготовить наряды». «Что случилось? Что за спешка?» — спросила Монтале, притворяясь удивленную. Она боялась, как бы Луиза не проговорилась. «Разве вы не знаете новости?» Недоверчиво посмотрела на нее госпожа де Сен-Реми. «Что можем мы знать, сидя в этой голубятне, сударыня?» «Как? Вы никого не видели?» «Вы говорите загадками, мы сгораем от нетерпения», — перебила ее Монтале, которая не знала, что делать, видя, что Луиза все бледнеет. Наконец она поймала красноречивый взгляд подруги, один из тех взглядов, которые способны растрогать даже стены. Луиза указывала на шляпу, на злополучную шляпу Рауля, красовавшуюся на столе. Монтале шагнула вперед и, схватив шляпу левой рукой, перебросила за спиной в правую и, наконец, спрятала, не переставая говорить. «Ну так вот», — продолжала госпожа де Сен-Реми, Приехал курьер и привез известие о скором прибытии суда Его Величества. Надо принарядиться. — Скорее, — сказала Монтарес, — скорее, Луиза. Ступайте за вашей матушкой, а я пока примерю парадное платье. Луиза встала. Госпожа де Сен-Реми взяла ее за руку и вывела на лестницу. — Идем, — скомандовала она. И прибавила потихоньку. — Я запретила вам заходить к Монтале. Почему же вы бываете у нее? Она моя подруга. Притом я только что вошла. И при вас никого не прятали. Что вы? — Я видела мужскую шляпу. Это, верно, шляпа бездельника Маликорна. Приближенный и принимает у себя такого человека. Фи! Голоса замерли на лестнице, Монтале все слышала, потому что эхо передавало ей слова. Она пожала плечами, увидев Рауля, который выбрался из шкафа, и тоже все слышал и произнесла. «Бедная Монтале, жертва дружбы! Бедный Маликорн, жертва любви!» Она остановила свой взор на трагикомическом лице Рауля, смущенного тем, что он в один день узнал столько тайн. «Ах, сударыня!» — начал он. «Как мне благодарить вас за вашу любезность?» «Когда-нибудь сочтемся», — ответила она. «А теперь уходите поскорее, Виконт. Госпожа де Сен-Реми очень строга и может произвести здесь обыск, который будет неприятен нам всем. Прощайте». «Но, Луиза, как узнать?» «Ступайте, ступайте, король Людовик XI недаром изобрел почту». «Увы», — проговорил Рауль. «А я разве не помогу вам? Я стою больше всех королевских почт. Скорее на коня. Если госпожа де Сен-Реми придет читать мне нравоучения, надо, чтобы она не застала вас здесь». — Она, пожалуй, скажет моему отцу, — прошептал Рауль. — И вас станут бронить. Ах, Виконт, видно, что вы состоите при дворе. Вы боязливы, как король. В Блуа мы обходимся нередко без согласия папенек. Спросите Маликорна. С этими словами Шалунья взяла Рауля за плечи и выставила его за дверь. Он осторожно спустился по лестнице, отыскал свою лошадь, скочил на нее и поскакал так, словно его преследовали 8 солдат герцога Орлеанского.